Глава 14. Телефон — это мерзкое изобретение. Просто не затыкался. Дребезжал и дребезжал. Товарищ Толмачев наглухо закрыл уши перепонкой, но звон этого адского агрегата проникал в мозг. Через стол, через пол, через кресло в виде тонких вибраций. И доставал, докучал, выводил из себя, заставляя мозг посылать сигналы в железы, которые в свою очередь выплескивали в организм страшные гормоны ярости, которые, выходя через кожу, наполняли комнату стойким запахом тревоги. Ну, для тех, кто, конечно, разбирался в запахах. И тут случилось то, чего не должно было случиться. В кабинет постучались. И стучались не так, как стучался секретарь. Стучались долго и настойчиво, а иначе Владимир Николаевич и не услышал бы. «Да», — сказал Толмачев, надеясь на хорошие новости. «Входите». Но, увидев серьезные физиономии вошедших, он понял, что хороших новостей ему еще придется подождать. Он сидел, молчал, ждал, пока они заговорят. А пришедшие милиционеры тоже не начинали разговора. «Ну?» — наконец не выдержал Владимир Николаевич, вставая из-за стола. «Где Эгунд?» «Товарищ Толмачев», — начал старшина. «Я, товарищ Толмачев», — сказал Владимир Николаевич, подходя ближе. Гражданин Эгунд оказал сопротивление. Сухо сказал старшина. «Сопротивление?» — уточнил Толмачев и, не сдержавшись, оскалился. «Да, и шофер его тоже», — отвечал старший милиционер медленно и борясь с собой, чтобы не выскочить из кабинета. «Мы им...» «Они первые за оружие взялись». «И шофер, значит, тоже». Владимир Николаевич уже решил, что сейчас разорвет кому-то из них горло. Он просто не решил еще кому. Просто он не хотел, чтобы был заляпан ковер или обивка дивана или обои. Он думал, как лучше сделать это, чтобы ничего не испачкать. И в это мгновение в кабинет вошел секретарь. Вошел без стука и без разрешения. Молча, без полупоклона и почтения, он протянул товарищу Толмачеву бумагу. Не поглядел ему в глаза, а сразу повернулся и вышел. Владимир Николаевич тут же забыл о милиционерах и даже не поглядел на листок. Он был ошарашен этим вызывающим актом непочтительности. Видимо, секретарь уже что-то знал. Да, что-то знал, о чем Толмачев мог только догадываться. Поведение забывшего почтительность секретаря означало только одно. В голове его забилось одно мерзкое слово. «Отставка! Отставка! Отставка!» Так они и стояли втроем в комнате, где тяжело пахло смертью. Милиционеры боялись пошевелиться, видя, как по лицу и шее Толмачева плавают серые пятна, как меняется форма его головы. Но товарищ Толмачев был старый солдат партии. Он дрался еще на улицах Москвы в 1905-м. Это он с товарищами колебал устои, на которых лежала тысячелетняя гегемония золотой семьи. И сейчас он смог взять себя в руки и заглянуть, наконец, в листок, что с такой непочтительностью подал ему секретарь. И там он не нашел лживых успокаивающих слов об удовольствии, с которым все товарищи работали с ним, и как хорошо им всем было под его началом. И слов о том, что они не сомневаются в его будущих успехах на новом важном участке. Ничего такого. Там были только сведения о товарище Тыжных, оперуполномоченном КРО, и его адрес. Там было приписано, что это он дежурил в ту ночь, когда был убит Пильтус, и что он работал в группе с Буханкиным. «Поедете со мной», — холодно сказал Толмачев, поднимая глаза от листка на милиционеров. Милиционеры, понимающе кивали и радовались, что все закончилось без выговоров и упреков. Они выходили из кабинета, в котором по-прежнему разрывался телефон. На выходе Толмачев остановился рядом со столом секретаря и произнес: «Редактора ко мне! Немедленно!» А секретарь не вскочил, как обычно, а сидел и смотрел на него. «Ты слышал?» — рявкнул Толмачев. Секретарь стал нехотя подниматься со стула, неотрывно смотря в глаза Владимиру Николаевичу. И только встав, ответил сухо: «Будет исполнено». Теплая ночь в Москве. Последние трамваи катят к себе в депо. Таксомоторы и ночные извозчики развозят последних москвичей. Владимир Николаевич сидел на диване рядом с водителем и молчал. Он все уже понял. Совсем смирился. Нет более верного барометра твоего успеха, чем поведение твоих подчиненных. Вопрос отставки был уже решен, и отставка его была заслужена. Он не справился с важным делом, затянул его. Шкура убийцы уже должна была быть у него, чтобы он мог демонстрировать ее всем желающим сородичам. А ее не было. Мало того, событие это имело общественный резонанс. Оно бросало тень на главу семьи, которого и так считали трусом и слабаком. И такого ему, конечно, никогда не простят. Если бы он служил Тухачевскому, там за такое могли и вовсе убить. Но могли и просто отстранить от дела без ссылок и позорных отставок. Тухачевский был воин. И в его силе и храбрости никто не усомнился бы, даже если он простит неудачника. И у Троцкого его могли сместить с поста, не удаляя от семьи. Троцкий был хитрый позер, прекрасно понимавший значение показательной милости и прощения и значение показательного, жестокого наказания. А Зиновьев был трус. Это знали все. Он был гением подковерной борьбы и генератором хороших идей, мастером обещаний и договоров, но храбрецом, который может простить неудачника, он не был. Он не осмелился бы его казнить, но и не осмелился бы его простить. Вообще, товарищ Толмачев не любил главу семьи и служил ему только по одной причине. Он знал, что рано или поздно Зиновьев при помощи Рыкова, Бухарина и Каменева и при помощи пары людишек типа Фрунзе и Сталина свалят Троцкого, а затем примутся и за Тухачевского. Он знал, что участь буревестника революции, как и воина партии, решена, потому что Троцкий и Тухачевский никогда бы не смогли объединиться. Слишком они были яркие и эгоистичные. А вот посредственности всегда сбивались в кучу. По-другому им в борьбе не выжить. Но в куче они всегда сильнее ярких одиночек. И, играя в долгую, всегда победят. Поэтому Толмачев и служил Зиновьеву. Он собирался до сего дня делать большую карьеру. Но теперь все было кончено. И теперь он хотел только одного — найти эту тварь, эту шлюху, этот говорящий кусок вкусного мяса, чтобы она заплатила за его разрушенную жизнь самым страшным образом. Ну а заодно он собирался распотрошить и товарища Тыжных, этого оперуполномоченного Кро, который тоже был виноват в самой большой неудаче в его жизни. Поэтому сейчас он ехал не на вокзал, а катил в авто на Красную Пресню. Туда, где в мансарде под самым чердаком проживал бывший красноармеец с первой конной а ныне оперуполномоченный контрразведывательного отдела ОГПУ по городу Москва. На пересечении Большого Тишинского переулка и Большой Грузинской Свирит остановил автомобиль, выключил мотор и фары. «Приехали?» — спросила Ракель Самуиловна, дымя папироской «Зефиры Кавказа». «Я вот думаю, что зря я оставил документы Арнольда там, на месте». «Не понимаю», — призналась товарищ Незабудка. «А что тут такого?» «Эх вы, товарищ Катя», — улыбнулся Свирит. «А еще эсерка, бомбистка. Совсем забыли конспирацию. Они же выяснят, кто с ним был. Я так думаю, что для них это расплюнуть». «Да? И что?» — чуть надменно спросила она. «Ну как что? Выяснят, кто был с Арнольдом у вас дома, и приедут ко мне. Я вижу, они свое дело знают туго, чай не дураки. А вам и невдомек, что ли, что найдут нас, если ко мне поедем?» «Эх вы!» Он победно улыбался во весь рот, надеясь, что его показная веселость и подтрунивание хоть немного отвлекут женщину от грустных мыслей. А ее задело. И в самом деле, мальчишка был прав. Она совсем позабыла искусство конспирации. Мальчишка. Да, он сейчас и выглядел, как противный конопатый мальчишка. Улыбался во весь рот. Вот-вот дразниться начнет. Ракель Самуиловна переложила папироску из правой руки в левую и дала крепкий щелбан ему прямо по носу. «Ой!» — ойкнул Свирит и схватился рукой за нос, а заодно прикрыл ею глаза. Потом оторвал руку от лица, посмотрел на товарища Незабудку хмуро и продолжил. «Чего драться-то? Сами два и два связать не могут, а сами еще и дерутся. Да еще и щелкает по носу, как сопляка малявку». «Во-первых, я и знать не знала, что мы едем к вам, поэтому и не придала значения тому, что там у Арнольда остались документы. Во-вторых, вы для меня и есть малявка. А в-третьих, не задавайтесь. У нас в гимназии задавак так и лечили, щелчком по носу». «В гимназии у них лечили», — тихо бухтел Свирит, заводя автомобиль. «Забудьте вы уже эти старорежимные гимназии. В другой стране живем уже. В свободной». Но своего он добился. Женщина уже не плакала. Победно улыбаясь, Ракель Самуиловна дымила папироской и спрашивала. «Ну и куда вы меня повезете, товарищ Тыжных, раз в ваши апартаменты нам нельзя?» «Знаю куда. Туда, где нас никто не найдет». «И где это?» «В Швейцарии? Я, кстати, знаю там один неплохой отель в горах рядом с Цюрихом». «А я знаю место еще лучше. Прямо здесь, в Москве, в Рабфаковской общаге. Там мои друзья живут, с которыми я учусь. У них там кровати с простынями». «Какая прелесть. Даже не верится. Прямо так и с простынями? И что, они нас приютят и позволят поспать на простынях?» «Уж будьте спокойны, позволят. Это надежные товарищи, многие из них комсомольцы. Уж не продадут. Это вам не гимназия». Она хмыкнула. А он завел автомобиль, включил фары, и они поехали по Большой Грузинской, а у прудов свернули налево к улице Спиридоновке, на которой и находилась, хоть и старенькая, но светящаяся окнами и живое до глубокой ночи общежитие Рабфака. А вот автомобиль, поехавший за ними, фарами не светил. Ехал в темноте, крался как вор, но не отставал. Ефрем не хотел их упускать. Малюсенькая коморка с малюсеньким окном. Стол величиною с большую табуретку. Кровать из ящиков на полкомнаты. Вместо подушки вещмешок. Вместо простыни ветхое одеяло. Вместо одеяла — шинель. Веревка с парой чистого исподнего и штопанной-перештопанной выцветшей гимнастеркой. Старый солдатский чайник, ложка, плошка, кружка. Зато на маленьком подоконнике россыпь самых разнообразных патронов. Товарищ Толмачев взял в руки шашку со стены. На шашке была латунная табличка. Товарищу Тыжных, самому храброму разведчику полка, за бои у станиц Горловки, Дебальцевской и Иловайской, командир 2-го полка 11-й кавалерийской дивизии, товарищ Нахальный. «Вишь ты, да он у нас герой», — взглянул на клинок старшина милиции. «Ну да ничего, мы его героя проверим, останемся тут, да подождем и поглядим, каков он», — сказал старший милиционер. «Анацефалы вы», — сухо сказал товарищ Толмачев, вешая шашку обратно на гвоздь. «Не придет он сюда. Дураков в Кро не берут. И уж точно не придет, когда узнает, что вы Эгунда убили. Он после этого вообще на дно заляжет. А незабудка, эта шлюха вонючая. Так она полжизни в конспирации прожила. Теперь их и вовсе тяжело сыскать будет. Недоумки. На выход оба!» Выходя из комнатки, товарищ Толмачев оглядел комнатушку еще раз и выключил свет. «Васька! Васька Ерохин! Спишь, что ли, черт?» — негромко кричал Свирит, стоя под открытыми и освещенными окнами на 2-м этаже. «Кто орет-то?» — высунулась голова из окна. «Это я, Свирит!» «Ну, заходи! Че ты там встал?» «Я не один». «А с тобой кто?» — пытался разглядеть Васька Ерохин спутника Тыжных, но со света это было сделать непросто. «Товарищ! Ну чего ты там встал с товарищем? Заходите оба, книжки почитаем!» — донеслось из окна, и еще одна голова появилась рядом с Васькиной. Это был Володька Киселев. «Идите сюда, политэкономию будем учить». «Да я не для того. Мне переночевать нужно. С товарищем». «Ну так идите. У нас Ермолаев и Ковшов ночную смену. Койки свободны. Только у нас жрать нечего. Не мыльтесь даже», — радушно пригласил Васька. «Да мы потрескали. Еще вам баранок купили», — заверил Свирит. «Ну так чего там стоишь? Подавай сюда баранки!» — кричали им из окна веселые молодые голоса. Свирит и Ракель Самуиловна вошли в общежитие и сразу оказались в круговерте ночной молодежной жизни, хотя было уже 11 часов. Кто-то стирался у раковины, кто-то варил картошку в мундире и не отходил от плиты, чтобы картошку не сперли. Кто-то орал в комнате с открытой дверью о скорой мировой революции, а кто-то читал книгу под лампой в коридоре. Проходя мимо, Свирит с некоторыми из ребят здоровался за руку, даже с девушками. И вскоре они были уже на 2-м этаже, у небольшой комнаты. Тут Свирит остановился и сказал, как бы извиняясь: «Товарищ Катя, вы не очень-то надеетесь. Люди здесь простые, из пролетариев. Зельцев по Германиям не ели, так что...» «Товарищ Тыжных, прекратите вы это. Я не только в Европах бывала. Я и по каторгам, и по ссылкам помоталась. И в тайге, в землянках пожила, партизанила. Так что не волнуйтесь. Мне не впервой обходиться без ванны и парикмахерской». Они вошли в небольшую комнату, в которой было 4 кровати у стен и стол под лампочкой. За столом над книгами сидели 4 ребят от 17 до 20 лет и девушка. Все они уставились на вошедших, а один из них, Васька Ерохин, начал говорить: «Ну давай, свои!» И он замолчал, удивленный увиденным, а потом с трудом договорил: «Баранки?» Все остальные ребята изображали знаменитую гоголевскую сцену и не отрывали глаз от товарища Незабудки, пока один из них, самый молодой, не произнес с придыханием: «Непманша». Свирит уверенно прошел в комнату, небрежно бросил на стол связку баранок и, здороваясь со всеми парнями за руку, говорил: Может, хоть чай поставите?» Самый молодой тут же схватил большой мятый чайник и выскочил в коридор, крича: «Комсомольцы! У кого сахар есть?» «Зачем тебе? Ты что, буржуй?» — отзывались ребята из других комнат. «Свирит кралю привел ночевать! Чаем ее поить будем!» Учащиеся рабфака из соседних комнат стали забегать, чтобы поглядеть к кралю Свирида. Прибегали, разевали рты от удивления, а Свирид гнал их. Хотя ему очень льстило, что все считают Ракель Самуиловну его кралей. «Ну чего? Чего вы? Че не зоопарк тут? Идите к себе! Это товарищ Катя, мы работаем вместе! Чего вы? Сотрудников никогда не видели? Лупындры таращите, словно в цирк пришли!» Кто-то принес кусок сахара, а девушка, что сидела за столом с учебниками, звали ее Валентина, вскочила и убежала, а когда вернулась, так принесла настоящую фарфоровую чашку с блюдцем и ложечкой. Ракель Самуиловну усадили за стол. Но чувствовала она себя странно. Не то выставочным экземпляром, не то высокородной принцессой. «Неплоха краля-то у Свирида», — шептали 17-летние рабфаковцы. «Да уж, не твоя Нюрка толстозадая», — сознанием дела шепотом отвечали 18-летние специалисты. «Краля класса люкс». «Да, Свирид знает толк в кралях. Уж Свирид не промах». Ракель Самуиловна эти разговоры слышала. Слух у нее был острый, и оттого краснела немного. И удивлялась. Ей, женщине, которая всю свою жизнь слушала комплименты и объяснения в любви, эти слова от деревенских ребят и ребят из городской бедноты казались честными и настоящими, хотя чуть напыщенными и наивными. Оттого она краснела и чуточку стеснялась. И попросила, наверное, от того же: «Товарищ Тыжных, садитесь рядом». Свириду тут же был выделен стул, и он сел рядом с ней. И все, кто мог, уселись за стол. Все, кому хватило кружек, стали пить чай. Но сахар, небольшой кусок, положили только товарищу Незабудке. А вот по баранке хватило всем собравшимся. Ребята и пришедшие девчонки стали болтать, задавать вопросы о работе, о планах. И один из ребят, одногруппник Свирида по имени Яшка, спросил: «Свирид, а ты политэкономию сдал?» «Нет, не сдал. Этот Вильчевский с меня живого не слезал. Думал, на этой неделе сдам. Да не придется. Уезжаю». «Я просто с тобой хотел пойти. Я тоже не сдал». «А куда поедете?» — спросил Яшка. «По делу», — не стал распространяться Тыжных. «Наверное, в мягком вагоне поедете», — мечтательно сказала Валентина. «Еще чего? Деньги на ветер кидать. У меня лишних нету», — отрезал Свирид. «Ну нет, дорогой мой товарищ Свирид», — ласково улыбаясь, заговорила Ракель Самуиловна. «Только в мягком, иначе я за 8 суток с ума сойду». «Ну, значит, в мягком», — согласился оперуполномоченный. И тут, то ли в припадке благодарности, а может, от выпитой недавно водки, а может, чтобы смутить товарища Тыжных или еще для чего, товарищ Незабудка обвела шею Свирида и поцеловала его в левую щеку, а потом нежно стерла рукой след от помады с его щеки. Свирид окаменел от смущения. Сидел и наливался краской, да такой густой, что веснушек не стало видно. А ребята за столом сначала замерли, а потом стали шушукаться и посмеиваться. И чтобы прервать этот неловкий момент, Свирид забубнил: «Ладно, поздно уже, спать пора. Давайте, разбредайтесь отсюда». «Ишь ты!» — ехидно заметила Валентина. «Сидел-сидел, и тут ему спать приспичило. Аж пунцовый весь стал, как спать хочет». А ребята засмеялись. «Зря ты, Валька! Я же не в том роде!» — оправдывался Свирид, косясь на Ракель Самуиловну. А та только улыбалась и цвела. Тем не менее, ребята стали уносить стулья и расходиться, а к Свириду подошел Васька Ерохин и тихо сказал. «Слушай, Свирид, ты, конечно, спи у нас, а мы уйдем. Вот только простыней у нас нет». «Как же так нет? Вам же комендант выдавал!» — искренне удивился Тыжных. «Да выдавать-то выдавал. Да мы их еще в зиму на портянке извели. Так что спи так». «Вот дураки сермяжные!» — огорчался Свирид. «Ну как так можно? Учат вас культуре, учат. Просто не государство дает. Они их на портяны пускают. Эх вы, вам, дуракам, и в хлеву очень прекрасно будет». «Да ладно, сейчас все найдем», — обещал Васька и закричал. «Валька! Валька! Дай простыню чистую! Товарищу незабудки, без простыни никак! Она на фронтах в телегах не валялась!» Когда почти все уже ушли, Валентина принесла чистую простыню и, вручая ее Ракель Самуиловне, сказала с намеком едким: «Самая чистая во всем общежитии. Вам будет сладко спать на ней. Сильно только не пачкайте». Незабудка улыбнулась и промолчала. Когда Валька ушла, Ракель Самуиловна произнесла, застилая кровать новой простыней: «А вы знаете, товарищ Тыжных, что вы нравитесь Валентине?» «Я? Вальке? А кто сказал?» «Да мне один Мерин нарожал». «Чепуха! Валька, она боевой товарищ по учебе. В учебном деле ей цены нет». «Да? Ну-ну. Свет тогда потушите». «Сейчас», — произнес Свирид, проверил патроны в револьвере, запер дверь и подпер стулом. Выключил свет, подошел к кровати, стянул сапоги и завалился на нее в одежде. А Ракель Самуиловна стянула туфли, сняла платье, стала снимать чулки, потом дорогущий французский пояс для чулок. Пояс был произведением искусства. Нечто среднее между кружевами и плотными резинками, что утягивали даму от пупка до верха бедра, придавая ей необыкновенную стройность. Оставшись в совсем легкой нижней рубашке, она подошла к окну на цыпочках и поглядела в темноту. Постояла и, не закрыв окна, пошла легла. И тут же уснула. За секунду. То ли от того, что не спала уже 2 дня, то ли от переживаний и 100 граммов водки. А гражданина с желтым лицом, стоя внизу и глядя вверх, не смог точно определить, показалось ли ему, или он действительно видел, что кто-то подходил к окну после того, как выключили свет. Он подумал, что дозвониться ему до руководства сейчас будет невозможно. Он даже не знал, где найти телефон ночью. Поэтому он пошел, сел в машину, завел мотор и поехал в контору, чтобы лично доложить товарищу Толмачеву о местонахождении разыскиваемой шлюхи. Ефрем был уверен, что это ее они искали, и что сейчас она спит в этой убогой общаге для вонючих детей сиволапого мужичья.